Город богов 2, глава 1. «Я помню только ритуал, после которого ты провалился», — сказала потрясенная Лула, — «а когда был еще один?» «Чуть раньше», — ответил тихоня, — «твоя мать провела их один за другим». «Вот как, напомни мне, зачем она провела первый?» «Она отобрала твое хранилище веры, Барб. Как ты могла забыть?» «Теперь начинаю припоминать», — Лула покивала. «А ты можешь рассказать о первом ритуале подробней?» «Нет, не могу, я ничего не помню». «А ты попробуй вспомнить», — попыталась надавить Лула, но тихоня начал стремительно погружаться в то самое состояние сумрака. «Лула, оставь его, я вмешался в их беседу, это бесполезно. Попробуем поговорить с ним позже». Мы покинули комнату и вышли из здания. Наши спины сверлил тяжелый взгляд докторши. «Что скажешь, Марк?» Лула мелко потрясла головой, будто пытаясь вытрясти из себя тяжелую дробь наваждения. «Еще один чертов ритуал, про который мы не знали. Что тут сказать, я сам офигел. Мы сели в кабину к гору, но я не стал пока давать команду на взлет. Захотелось как-то переварить услышанное». Лула согласилась проговорить имеющиеся факты. «Факт номер один, начало она, из подземки пропали людобоги. Так, Марк, так, будем перечислять факты по мере их установления. А это значит, что факт номер два будет появление Тихони. Согласна. Хотя, если следовать времени событий, сначала появился Тихоня, а уже потом пропали людобоги. Тоже согласен. Из этого следует, что именно Тихоня мог стать виной или причиной пропажи пассажиров. Остается понять, что этот Тихоня там натворил», — сказала Лула, — «и вообще бы выяснить, на самом он деле такой прибабахнутый или только ловко притворяется. У меня как-то не вызывает доверия тот, кто только что вернулся из ада. Не будем пока исключать никаких версий. Сам я все же склоняюсь к мысли, что Тихоня не притворялся. Ты хочешь сказать, что появление Тихони и пропажа людобогов из подземки простые совпадения?» Усомнилась Лула. «Такое тоже возможно. Но я имел в виду немного другое. Тихоня сам сказал, что поначалу с кем-то разговаривал. Он считает, что говорил сам с собой», — возразила Лула. «И такое возможно. Но что если он кому-то выболтал подробности про ритуалы, и этот кто-то, наслушавшись, решил ритуал повторить, и для этого похитил людобогов?» «Да, Марк, мы с тобой рискуем пойти по сомнительному пути. История с кукольной богиней оставила сильный отпечаток на нас обоих. Мы опять будем искать след как ее продолжение, а его возможно и нет. Может, и так, может, кукольная богиня не при делах, но Тихоня своял там из камня именно ее. Помнит он после ада тоже только ее, при том, что не помнит своего имени. И если он о чем-то болтал, то скорее всего о ней». «Ну, допустим», — согласилась Лула. «Аргументов в пользу версии с кукольной богиней хватает. Мне пока непонятно, ради чего затевать еще один ритуал. Кому он принесет пользу?» Тихоня говорил про хранилище веры. «Учитывая, что такое хранилище не получишь ни за какие заслуги, чтобы заполучить его, можно рискнуть ввязаться. Знаешь, Марк, чисто по статистике, богов, имеющих хранилище веры, в городе меньше 0,1%, а в подземке таких и подавно не встретишь. Тем не менее такие здесь есть. Настаиваю на своей версии. Я считаю, надо еще раз поговорить с обходчиком. Типок, офигеть, какой странный. Один только факт, что он зверобог, заставляет его подозревать. Давай сначала смотаемся к сове», — предложила Лула. «Сова много знает, а если не знает, то узнает». «Ну хорошо, у совы есть хранилище веры, он в этом разбирается получше нашего, но потом все равно дернем того обходчика». «Хорошо, Марк, так и сделаем». Пока летели, Лула пыталась списаться с совой через чат, но тот так и не ответил. «Он хоть дома?» После 5 минут долбежки в его дверь, я засомневался. «Да где ему быть, он не выходит». «Сова, открывай», — прокричала Лула. «Или посадим на твою крышу дракона, и не уберем, пока он не высидит яичко», — добавляю угрожающе. Не знаю, что подействовало, сомнительная угроза или настойчивость. «Сова, наконец, открыл». Пока мы проходили и усаживались на его продавленный диван, он вздыхал и ухал как сова. «Сова, чем ты все время так занят?» — раздраженно спросила Лула. «Сидишь дома, работы у тебя нет». «У меня есть паства в одном мире», — нехотя ответил сова. «Большая паства?» «В том и дело, маленькая», — сова скорбно покачал головой, — «один небольшой род, зато амбиции размером с гору. Постоянно приходится присматривать за этими придурками. Что ни день, обязательно вляпаются в неприятность. У меня тоже совсем недавно был покровитель-первопредок, признаюсь сове, тоже зверобог, как ты. «А кто?» – заинтересовался сова. «Крот, ты с ним часом не знаком, даже не слышал. Он, наверное, еще более скрытный, чем я», – предположил сова, но ему улыбнулась удача. «Почему ты так решил, сова? Ты дорос до Бога. Наверняка ты обеспечил ему мощный поток веры». «Думаю, что обеспечил. Хотя не представляю, как он эти кубоверы использовал. Я только знаю, что у него было свое верохранилище, но не знаю, насколько оно велико. Если поток веры был мощный, то верохранилище могло и подрасти. Это как кишка. Если много в нее закладывать, кишка увеличивается в размерах. Это единственный способ увеличить верохранилище?» Продолжаю выспрашивать сову. «Думаю, не единственный». Сова покосился на Лулу и усмехнулся. «К чему ты это спрашиваешь? Мы узнали про ритуал, позволяющий отобрать хранилище у другого бога. Я так понимаю, вы хотите услышать подробности?» «Сова, ты разбираешься в этом. Расскажи», — попросила Лула. «Ну, в ритуалах я, допустим, не разбираюсь. Я лучше потрачу 10 тысяч лет и сам увеличу свое хранилище, а в авантюры не полезу. Я, знаете, не спешу. Сова, не ломайся. По глазам вижу, ты что-то знаешь», — доверительно попросила Лула. «Я только слышал, что такой ритуал действительно существует, но проводит его крайне редко». «Ну, это понятно. В городе не так много богов, у которых можно отобрать хранилище». «Это не совсем отбор хранилища», — возразил сова. «Если у тебя самого нет хранилища веры, то ничего ты ни у кого не отберешь». «Подожди, сова, то есть оба участника ритуала должны иметь хранилище заранее? Оно стоит того вообще?» «Правильно сказать, что ритуал позволяет забрать не само по себе хранилище, а только его объем. Зато», — сова задрал вверх указательный палец, — «зато результатом будет не сложение объемов, а умножение. Одним словом, если хочешь резко нарастить объем своего хранилища, проводишь такой ритуал и, бабах, увеличишь в несколько раз». «Вон как, что еще знаешь про ритуал?» «Ну, он энергозатратный, как все ритуалы такого уровня». «Что, опять два куба вельвета? Если у тебя есть несколько миллионов кворков, то самое простое – это купить два куба вельвета», – согласился сова. «А если нет таких денег, можешь использовать жертвы. Ты как бы так с этим ритуалом переходишь все границы морали. Чего уж тогда мелочиться? Сколько нужно жертв? 7 простых богов достаточно. Из 7 можно выжать прорву энергии. А скажи, сова, как вообще появляется это хранилище?» «Неизвестно как», — сова ухмыльнулся, — «случайным образом, независимо от твоих усилий. Кому-то сразу везет, а кому-то приходится ждать тысячелетиями. Типа как в лотерею выиграть, можно и так сказать». Больше сова ничем помочь не смог, но и так рассказал немало. К тому же обещал еще поузнавать по своим каналам. «Будем надеяться, что-то донароит. Все серьезней, чем я думала», — сказала Лула, когда мы полетели обратно. «А по-моему, наоборот, возражаю. Одно дело заполучить хранилище, которого иными способами ты заполучить не сможешь. Другое дело, просто нарастить его». «Сова прав, нет смысла лезть в авантюры. Мы бессмертны. Можно спокойно раскачивать хранилище естественным путем. Если оно у тебя уже есть, ты и так счастливчик. Уже вытянул свой билет. Зачем торопиться?» «Нет, Марк, естественным путем, это слишком медленно. А тут ты получаешь возможность зайти на Олимп», — возразила Лула. «В том и дело, залезешь на Олимп, даже подвинешь кого-то, наживешь могущественных врагов. Не понимаю, зачем это надо? Всегда найдется кто-то, кто захочет рискнуть. И этот рисковый кто-то попался тихоня в подземке, не у здания городадминистрации, не у офиса Техноса, а в подземке, где ездят работяги. Как-то маловероятно. Марк, ты сам сказал, исключать версии не будем. Вот я и не исключаю. Ты права, у нас пока хороших версий нет, исключать не будем». Списавшись со своим руководством, Лула выяснила, что обходчик с цепи, он закреплен за перегоном «Червячная передача», площадь техников, но рабочий день у него подходит к концу. Ловить его в тоннелях уже поздно. Нам повезло, мы заметили обходчика, выходящим из подземки в толпе людобогов. «Здравствуйте еще раз», — вежливо обратилась Лула. «У нас к вам еще пара вопросов». «А, это вы сегодня спрашивали про Тихоню», — припомнил Сципион. «Как он?» «Он в порядке», — отвечаю сдержанно. «Давайте поговорим спокойно, не в толпе. Угостим вас стаканчиком самы». «От стаканчика не откажусь», — жизнерадостно отозвался зверобог. «Это будет приятной концовкой рабочего дня. Тут рядом как раз есть уютный бар. Бар действительно оказался рядом в 30 шагах от подземки. Видимо, Сципион здесь частый клиент. Поздоровался сразу с несколькими посетителями, а бармену махнул по-свойски небрежно, затребовав 3 маленькие сомы. Мы заняли свободный столик в стороне от экрана, по которому транслировали футбольный матч. Я обратил внимание, что некоторые кроме сомы заказывают закуски вроде сухариков. В зале стоит характерный хруст. Боги пялятся в экран. За этим столиком не видно игру, зато для разговора он в самый раз, сказал Сципион, усаживаясь. «Много времени не отнимем», — пообещала Лула. «Скажите, о чем вы говорили с Тихоней?» «Да почти не говорили», — Зверобог неопределенно пожал плечами. «Я же говорил вам, он парень замкнутый. Но вы сказали, что он разбирается в технике, то есть успели пообщаться. Он увидел оборванный монопровод и починил», — объяснился Сципион. «Представляете, без всяких запчастей срастил 2 куска, как так и было. Но что-то он рассказывал. Может быть, встречался с кем-то до вас, до меня», — Зверобог пригубил сому, принесенную барменом, и задумался. «Он говорил что-то про женщину. Про девушку», — уточнила Лула. «Нет, я так понял, он имел в виду женщину в расцвете лет. Он ее называл матерью почему-то. Не своей матерью, а чьей-то. Постарайтесь вспомнить дословно, что он сказал». «Дословно», — Сципион отпил из стаканчика. «Дело так было. Он починил монопровод, как я и рассказывал. Меня это восхитило. Уважаю профи, знаете ли, в этом с вами согласен, я выразил солидарность. С профи всегда приятно иметь дело, точно. И я его спрашиваю, мол, может, останешься в тоннеле?» Тут Зверобог осекся, решив, что сболтнул лишнего, и начал оправдываться. «Ну а что? Он сам сказал, что дома нет, знакомых нет, работы нет. А я подумал, пусть со мной ходит, мне веселее, стаканчик самый в день для него не пожалею, это понятно. Ну а он, что?» А он ответил, мол, не хочу теперь здесь оставаться. Она обратилась ко мне как ее мать. Я запутался, кто к кому обращался. Вы сами попросили дословно. Вот я и передаю дословно. Не хочу здесь оставаться. Она обратилась ко мне как ее мать. Кто обратился? Задаю резонный вопрос. Понятия не имею. Я так понял, кого-то он встретил то ли в вагоне, то ли на станции. Его это напугало. Вот он и сквозанул в тоннель. Шарахался там, пока я его не подобрал и наверх не отвел. Понятно. Еще что-то можете добавить? Больше ничего. Я ж говорю, он молчал всю дорогу. А скажите, Сципион, все же решаюсь задать вопрос, который крутится на языке. Почему вы работаете простым обходчиком? Сципион ухмыльнулся криво. Думаете, все зверобоги богатей? Увы, это не так. Тепленького места для меня не нашлось. Да мне оно и не нужно. Понял, спасибо за помощь. Мы с Лулой пошли на выход, а Сципион, не дожидаясь, когда мы уйдем, пересел поближе к экрану. Вернувшись в кабину к Гору, опять устроили совещание. Все страньше и страньше, я выразил общую позицию, потому что Лула только кивнула согласно. Тихоня с кем-то все же повстречался, сказала она, то есть он все-таки болтал не сам с собой. Кому-то, кто обратился как ее мать, он все и выболтал. Лула, тут меня посетила догадка, а если он на самом деле повстречал ее мать, кого? Мыгру, старую богиню, мамашу кукольной богини. Ну, Марк, ты сам говорил про малую вероятность, а уж наткнуться именно на Мыгру, вообще шанс ничтожный. А если это была не случайная встреча, как это? Через навигатор. Старая богиня знала Тихоню раньше, у нее имелся его контакт. Когда он выбрался из ада, снова отобразился на карте города. Ей осталось только подъехать на такси и перехватить его на станции. А 5000 лет назад в городе богов была система навигации по городу? С сомнением спросила Лула. Что тогда было? Я сам раньше имел навык картографа. Мог отслеживать кого угодно, главное, чтоб была метка. Вообще, Марк, твоя версия, при всей ее необычности, вполне логична, вынужденно согласилась Лула. Если Мыгра обнаружила, что Тихоня вернулся, вполне могла захотеть повторить ритуал. А то ж, она дама рисковая, как я понял. Вполне могла. Одна несостыковка, возразила Лула. Если Мыгра перехватила Тихоню на станции и забрала с собой, то когда он успел своять целую статую? Это как раз легко объясняется. Мыгра-то всех прячется. Скорее всего, она сама и отвела Тихоню в тот схрон. Тогда все сходятся. Да, сходятся. Когда Мыгра в очередной раз отлучилась, тихоня сбежал и нарвался на обходчика. А это значит, Марк, что значит, Лула, мне не нравится этот горящий взгляд. Это значит, что возможно она сейчас до сих пор шарит по тоннелям и его ищет. Марк, мы можем схватить старую богиню. Лула, Лула, это очень плохая мысль. Эта экстравагантная дама очень опасна. Куда мы полезем? Ты со своими искорками с ней не справишься. Я же не предлагаю самим, возразила Лула, отпишу начальству. Пусть присылают спецназ, мы-то конечно не полезем, вот это другое дело. Пусть капли по капли высылает кавалерию. Быстро день пролетел, на стоянку вернулись под гирляндным светом крупных звезд города богов. Я не стал даже заикаться о том, чтобы подбросить Лулу до дома, такое предложение ее наверняка обидит, а я понял, что не хочу ее обижать. Мы зашли с ней в бар, где собрались работяги скоротать вечер. Марк, ты видел, бар хлопнул меня по плечу, подойдя со стороны. Не привык еще, что тебя нет за стойкой, отвечаю с улыбкой. Вот-вот, Бэк тоже подошел, поднявшись из-за столика, я то же самое только что говорил. Много что происходит в городе богов, иногда бывают очень кардинальные изменения, но ничто не поражает так, как новый бармен в нашем баре. Это просто какая-то смена эпох. Да ладно, ребята, бар попытался спрятать смущение за улыбкой, я вообще-то о другом. Мы сделали надстройку над баром. Бар, само собой я обратил на это внимание. Трудно не заметить, когда с твоего счета списывается 200 тысяч. Но это полезная трата. Вернее, это не трата, а инвестиция. Ну раз заговорили про инвестиции, хочу представить тебе нового бармена. Бар чуть не силком отбуксировал меня к стойке. Прошу любить и жаловать. Это Стак. Стак тоже умеет делать мой фирменный коктейль. Спасибо, ребята. Сегодня я пас. Что? И Лулу не угостишь? Марк, нельзя быть жмотом в таком красивом красном пиджаке. Вот вы хитрецы и искусители. Куда уж тут денешься? Лулу я не могу не угостить. Глава 2. Я все же не стал пить коварный коктейль по рецепту бара. Сегодня хочу иметь острый разум. А вот Луле наоборот нужно было как-то раскрепоститься после пережитого. Я ее понимаю. История с кукольной богиней еще не окончена. Чем она нам аукнется, неизвестно. Тем не менее она ограничилась одним стаканчиком, хотя ее и с одного стаканчика развезло. Лула пожелала со мной танцевать медленный танец. Я сказал, что не умею. Луле такой аргумент для отказа не показался существенным. В прошлый раз ты танцевал вполне уверенно. Я помню, она игриво ткнула мне пальцем в грудь, а потом ухватилась за лацкан пиджака. Марк, не будь таким. Она оттянула вниз уголок рта, пытаясь подобрать слово. Каким? Я усмехнулся. Таким пиджаком. Нашлась Лула, потанцуй с девушкой. Стак поставил музыку, я станцевал с Лулой. Ну вот, одобрила она, когда песня доиграла, другое дело. Марк, пойдем спать, а? Пойдем. В кабине я сделал еще одну небольшую перепланировку. Устроил две низкие ниши одну над другой. В нишах постелил матрасы, подушки и одеяло. Как романтично, мрачно оценила Лула мои потуги втиснуть в имеющийся объем два спальных местах. Теперь у тебя тут как в плацкарте. Почему сразу в плацкарте? Вполне себе двуспальное купе. Ладно, согласилась Лула со вздохом, чур я сплю на нижней полке, а на верхней пусть спит красный черствый пиджак. Она улеглась, укрывшись одеялом, отвернулась к стенке и практически сразу уснула. Я еще посидел немного в кресле, глядя на ее локоны, рассыпанные на подушке. Какого черта я продолжаю держать эту дурацкую дистанцию? В прежний мир мне не вернуться. Ни жены, ни ребенка я уже не увижу, да даже если увижу. Я изменил свою природу. Я ж вроде бы бог теперь. Не ответив себе на неудобный вопрос, залез на верхнюю полку и тоже уснул. Утро началось с собрания представителей стоянок, а я еще считал свой офис просторным. 48 стоянок, это 48 персон, которые за переговорным столом, понятное дело, не уместились. Большинству пришлось стоять вдоль стенок. Полсотни присутствующих богов и богинь тоже не ожидали такой стесненности. Они топтались, пытаясь равномерно распределиться в офисном пространстве, успевая болтать и перешучиваться. А это что за красотуля? Вот сейчас обидно было. Так, друзья, попрошу внимания, представители стоянок наконец замолкли, консорциум владельцев моноподов огласил окончательное решение по уступкам. После этих слов перестали даже топтаться, все обратились вслух. С очередями вопрос решен положительно, собственно в этом никто особо не сомневался. Так и есть, подтвердил кто-то из толпы, электронные очереди уже работают. Вот и славно. Что касается второго и главного, обвожу взглядом тех, кому удалось разместиться за переговорным столом. Администрация обещает на месяц отложить решение по передаче стоянок в частную собственность. В офисе поднялся гвалт. Каждый желал выразить личное отношение к подобным подачкам. Многие высказывались за проведение еще одной забастовки. Я терпеливо ждал, когда людобоги выпустят пар. «Марк, а сам ты что думаешь?» — наконец спросил кто-то. «Я думаю, если придется, устроим и забастовку». «Что значит, если придется?» «Марк, ты поясни». «Поясняю. В течение этого месяца администрация оставляет за нами право приоритетного выкупа стояночных земель». «Выкупа?» «Да, выкупа. За 63 миллиона кворков». «Это нереально». Поднялась новая волна возмущения. Мне снова пришлось ждать. Когда боги еще раз успокоились, я продолжил. «У нас простой выбор. Либо мы будем бодаться с властями, пока они не найдут способа нас отсюда выжить, а рано или поздно такой способ они найдут. Либо мы сами выкупим стоянки, тем самым решив вопрос навсегда». «Легко сказать, выкупим. Где мы возьмем столько денег? Может, зверобоги собираются дать нам кредит на 1000 лет? «Кредита нам не дадут», — сообщаю твердо. «Мы сами заработаем». В офисе повисла гробовая тишина. «Ну что ж, меня слушают, я продолжаю. Наш профсоюз имеет возможность осуществлять хозяйственную деятельность и принимать благотворительные пожертвования. Начинаю издалека. Нам за 1000 лет никто ни кворка не пожертвовал. Что ж, нам за месяц 60 миллионов накидают. Это абсурд. Не нужны нам чужие пожертвования, объясняю терпеливо. Мы сможем вести между собой обмен товарами и услугами, и эта деятельность не будет облагаться никакими налогами. Так, а вот на этом месте поподробней. Я в общих чертах изложил схему, которую мы уже опробовали в масштабах собственной стоянки. Фактически у нас теперь введена талонная система. Даю последние пояснения. В баре мы получаем сому, на заправке заправляем ману. Поскольку все эти расчеты проходят как благотворительные, никаких налогов с них не платится. Марк, пока не очень понятно, как это все перевести в деньги. Нам ведь за земли придется рассчитываться ни маной, ни сомой. За это не переживайте. Мы уже начали ставить пространственные карманы только друзьям профсоюза. Они делают благотворительный взнос, ну а мы им ответную благодарность. Вон как, любопытная схема. Теперь толпа загудела по-деловому, как шмелиный рой над цветочной клумбой. Это ж мы можем 40% с оборота в копилочку откладывать, даже не придется скидываться из своего кармана. Тут же была привлечена красотуля с калькулятором, которая быстро начала переводить примерные обороты 48 стоянок в ману, сому, а главное в кворки. Через 10 минут бурных обсуждений и подсчетов толпа отвалилась от Олеси, как сытый кот от миски, навернувший мисочку сметаны. 40 с небольшим тысяч в день от каждой стоянки, это реально. Вынес окончательный вердикт один из представителей, вполне реально. Один только моментик надо уточнить, бдительно заметил другой. Это на вашей стоянке уже есть и заправки на разные виды маны, и хранилища уже закуплены. А на некоторых стоянках даже бара нет. За сомой бегаем через дорогу. Да, дельное замечание, согласились с ним. Вообще желательно иметь централизованный хаб, чтобы в нем хранить все запасы. Такие объемы по карманам не рассуешь. Это я беру на себя. Сегодня же на нашей стоянке установим дополнительные хранилища и посадочные места. Обещаю твердо и добавляю в шутку. Электронную очередь пока не обещаю, но надеюсь, она нам и не понадобится. Правда, уже в следующий миг я понял, что шутками тут и не пахнет. Если через нас будет осуществляться весь товарно-сырьевой поток, то электронная очередь еще как понадобится. Хватило бы еще денег на обустройство такого серьезного хаба. Однако, слово, не воробей. Заднюю скорость включать поздно. Представители перешли к обсуждению тонкостей учета. Тут я уступил главную роль бару. Программу учета ведет он, ему и карты в руки. А сам поманил за собой быка, с которым мы спустились в бар. Я еще не начал говорить, присев за столик, а бэк уже понятливо усмехнулся. «Надо рассчитать, во что нам встанет перевалочный хаб», — озвучил он задачу. «Это будет не дешевое удовольствие, Марк, и самое дорогое здесь будет не сами по себе складские хранилища, а парковочные места гнездового типа». «Гнездового типа? Я такого термина даже не слышал. Крыша у нас уже занята, Марк, там обычная парковка вертикальной посадки, а тут придется делать под боковую посадку со стены. Потребуются большие арки, чтобы в них могли влетать драконы. Вот оно что. Теперь понял, и сколько нам придется делать таких арок гнездового типа. Минимум 2 этажа придется надстраивать, а лучше 3. Да, этак мы скоро разрастим наш бар до размеров высотки. В итоге так и придется делать, подтвердил Бэк. Причем наращивать надо будет не только вверх, но и вширь. Вширь? А куда мы денем постояльцев? Где они будут парковаться? Один этаж отведем под паркинг. Делов-то, Бэк пожал плечами, иначе не то что высотку, небоскреб придется возводить. Ну ладно, давай считать, куда нам дешевле прямо сейчас достраивать, вверх или вширь. Какая форма оптимальна? Оптимальна форма куба, не раздумывая ответил Бэк. Наибольший объем при наименьшей поверхности стен и перекрытий. Согласен, Бэк, давай считать куб, а то матриц пространства на все не напасешься. Я вызвал в бар из офиса Олесю, которая уже получила предварительные цифры по объему грузопотока. Брать решили с небольшим запасом, понимая, что в реалиях всегда что-то оказывается неучтенным. Вышло, что нам придется отхватить от стоянки около 200 квадратов площади. Ничего страшного, Марк, Бэк меня успокоил. Парковочный этаж для своих все равно обойдется дешевле, чем использовать матрицы. Да я разве спорю, сколько по деньгам получается? Материалов и приборов на 720 тысяч, сообщила Олеся. Ну считай, еще работы тысяч на 250, добавил Бэк. А во, еще 1 000 000 улетел, качаю головой, а надо на что-то покупать дефицитные матрицы. Ну ничего, пока впритык укладываемся, но с тратами пора заканчивать. Свободных средств больше нет. Меньше недели назад на моем счету имелось 8 миллионов, и я строил планы, как заработать 9. Планы сильно поменялись, теперь надо заработать сразу 63, а на счету только оборотные средства. Интересно, в городе богов знают волшебное слово овердрафт? Мне бы не помешали дополнительные деньги на текущие операции. Раздав задачи и потратив уйму денег, вернулся в кабину к Гору. Лула сидит в водительском кресле, по привычке закинув ноги на панель перед экраном, и нетерпеливо качает туфли. «О, Марк, увидев меня, Лула скинула ноги на пол, как раз хотела тебе писать. Думала, не дождусь. Я в общем-то освободился. Что случилось?» Пришла наводка на подземку. «Так, что там? Погонщик, помнишь, которого мы расспрашивали?» «Помню. Хорошо, что оставила ему свой контакт. У него в вагоне опять какая-то чертовщина происходит. Надо сгонять». «Сгоняем, конечно. Гор, летим на станцию». Гор, понятно, ничего не сказал, но он очень громко думал о том, насколько это безнравственно и даже жестоко гонять старого дракона, не качнув ему писерек желтого. Старый алкаш, кстати, становится гурманом. Бодяжной отработки ему больше не надо. Ему теперь подавай более благородного горючего. Ничего, потерпит. Тут даже с его подчеркнутой медленной скоростью 10 минут литьбы. Припарковав дракона, мы с Лулой поспешили в подземку. «Надо уже стребовать с твоего начальства проездной», — я ворчал, спускаясь к платформе, после того, как заплатил за двоих. «Марк, ты же у нас миллионер». «Увы, спустил почти все деньги». «Вот прямо спустил». «Лула мне явно не поверила, что-то сегодня твоя Олеся за нами не увязалась». «Выполняет поставленные задачи, давай скорее, червяк подъезжает». «Спешили мы зря». В первом червяке оказался не тот погонщик. Мы остались на опустевшей платформе дожидаться следующего. «Какой у них тут интервал движения?» — спросил я недовольно. «Марк, не ворчи, не будь как Гор. Тебе же не 5000 лет. Возьми, да засеки». Следующий червяк прибыл через 10 минут. Мы еще издали узнали знакомого погонщика. Остановив поезд, он снова высунулся из окна. «Здравствуйте», — Лула помахала ему рукой. «Что случилось? Я вам рассказывал про лишнего пассажира, помните?» «Помним, конечно. Так вот теперь у меня система учета взбесилась», — поведал погонщик. «Теперь по несколько раз за смену то появляется лишний пассажир, то снова исчезает. Придется нам покататься в вашем поезде». «Покатайтесь, будьте добры, изловите шутницу». «Почему шутницу? Почему не шутника?» Пассажиры жаловались. «Дамочка странная была в вагоне. Вроде бы как появилась неизвестно откуда. А как выглядит дамочка? В том и дело, что непонятно как. На ней балахон, на голове капюшон. Лица не показывает. В третьем вагоне ее ловите». «Понятно. Спасибо за наводку». «Вам спасибо, что ловите всяких», — погонщик не договорил, видимо не сумев подобрать подходящий эпитет, и засунулся в форточку. Как только мы с Лулой заскочили в третий вагон, он объявил о закрытии дверей и тронул червя. «Пойдем в торец вагона», — негромко говорю Луле, оттуда обзор хороший и есть свободные места». Лула молча согласилась, пройдя вслед за мной. Несколько остановок проехали без происшествий. Все чинно, мирно, даже, я бы сказал, скучно. А затем в вагон набилось сразу много народу. Мы с Лулой потеряли обзор. «Марк, что делать? Не видно ничего. Давай пройдем в середину». Мы начали проталкиваться вдоль по вагону. Пассажиры, как положено, проявляли молчаливое, но очень красноречивое недовольство. Я их понимаю прекрасно. Сам терпеть не мог в позапрошлой жизни, когда какому-нибудь удоду приспичивало пролезть через половину переполненного вагона. Спрашивается, что ему удоду на месте не стоится. Теперь я знаю, это был никакой не удод, а представитель службы безопасности зверобогов. «Вон там смотри», — возбужденно шепнула Лула и сильно дернула меня за рукав, как лейтенант Шарапов капитана Жеглова во время поимки рецидивиста Кирпича. «Вижу, вижу», — добавляю в голос характерной хрипотцы, «ты меня от радости чуть из трамвая не вытолкнула». «Из какого еще там вая?» — не поняла Лула, явно незнакомая с шедеврами советского кинематографа. «Капюшон видишь?» Я утвердительно кивнул и продолжил изображать ледокол, раздвигающий ископаемые арктические льды. Когда до подозрительного капюшона осталось не больше полутора метров, капюшон что-то почуял и внезапно пропал. «Сбежала засранка», — процедила Лула сквозь зубы. «Тут с Лулой напоспоришь. На легендарную пару Жеглова и Шарапова мы не тянем. Зато в отличие от волкодавов отечественного сыска у меня имеется тонкое видение и чуть сообразительности, чтобы на это тонкое видение переключиться. Я сразу увидел характерный устойчивый портальный пробой. Впервые вижу, чтобы пробой был мобильным. Он находится в вагоне и перемещается вместе с ним. Лула, здесь портал. Мы сможем его использовать?» Тут же спросила Лула. «Сможем. Но лезть туда без кавалерии капли по капля совсем не улыбается. Пиши начальству. Марк, ну кому я здесь напишу? В подземке нет связи. Что мы в конце концов с одной старушкой не справимся? Ох, ладно, держись за мою руку и не отпускай». Мы шагнули одновременно, и в следующий миг оказались в тоннеле, очень похожем на тот, в котором обнаружили статую кукольной богини. Здесь такой же мягкий тусклый свет от мха и также пыльно. Дамочка в капюшоне, видимо, совершенно не ожидала, что мы переместимся за ней следом. Она и бежать никуда не собиралась, а рассчитывала просто переждать. Фактически мы застали ее врасплох. Увидев нас с Лулой, она попыталась задать стрекача вдоль по тоннелю, но я прыгнул на нее, аки лев, сбил с ног и заломил руки за спину. Лула была права, с одной старушкой справиться не так уж и трудно. «Марк, зафиксируй ей руки, чтоб не могла колдовать», — выкрикнула Лула. Сама она зажала старухе рот, чтобы та не могла произнести заклинание. «Есть, зафиксировано. Надо бы кляп и веревку. Как мы ее иначе будем конвоировать? У меня ничего такого нет», — озаботилась Лула. «Может, у нее есть». Лула стянула с дамочки капюшон и ойкнула. Под капюшоном обнаружилась голова юной и очень перепуганной девушки, которая совсем не тянет на опасную зрелую богиню. «Лула, я думаю, зажимать ей рот уже не обязательно. У нее и так хаос на грани. Как бы ни провалилась бедняга». Лула ойкнула и убрала руку. «Ты кто?» — спросила ошарашенная Лула. «Вы кто?» — одновременно спросила ошарашенная девушка. Глава 3. «Не бойся, мы тебе плохого не сделаем». Я перестал ломать девушке руки и помог подняться на ноги. «А чего тогда налетели, как бесы?» Девушка обиженно шмыгнула носом. «Я из-за вас от страху чуть в ад не провалилась. А сама не догадываешься?» — строго спросила Лула и показала свой значок «Служба безопасности зверобогов». «Что ты делала в вагоне? Вы только дяде Восьмиглазу не говорите». Девушка скуксилась и вся как-то сжалась. «По-моему, она сейчас заплачет». Я обменялся с Лулой взглядами, пожав плечами. «Дяде Восьмиглазу мы не расскажем, но нам ты должна обо всем рассказать, если, конечно, не хочешь все рассказывать в полиции». «Я расскажу, не надо в полицию». У девушки опять полезло вверх содержание хаоса. «Успокойся, как тебя зовут?» «Пулька». «А меня Марк». «Ее Лула». «Не отдадим тебя в полицию. Давай, подиви нас своей историей. Я нашла эту червоточину только вчера». «Правда, правда. Червоточина – это портальный пробой?» «Да, ну да. Когда из ада кого-то выкидывает, всегда такая появляется. Только обычно она не ведет на поверхность». «А куда она обычно ведет?» «Обычно в эти же тоннели». «Ну вот, я думаю, выкинула еще одного беспамятного, надо за ним сходить». «И часто так богов из ада выкидывает?» «Ну бывает», — ответила неопределенно Пулька. «Они ж не помнят ничего. Им помощь надо». «Помощь — это хорошо, одобряю Пулькин поступок, Ну и что дальше? Я шагнула в червоточину и оказалась в вагоне червяка. Ох, напугалась. Чуть опять в ад не провалилась. Опять восклицательные и вопросительные знаки. Ага, опять. Просто ответила пулька, хотела валить оттуда. Думаю, раз уж бедолагу выкинула на поверхность, я ему уже не помогу. Хотела обратно прыгать. А тут, что тут? Пулька, не заставляя клещами тянуть. А тут вижу аномалию. Видимо, я как в вагоне оказалась, подземка засекла нового пассажира, ну и запросила платеж за проезд. И ты не заплатила? Нет, конечно. С чего я должна платить? В чем тогда аномалия? Задаю уточняющий вопрос. Там почти у всех пассажиров настроен автоматический платеж. Сбой случился. С него сняли 5 кворков, но поскольку проезд у него уже оплачен, то эти 5 кворков, как бы сказать, подвисли. А я взяла, потребовала возврат на себя. То есть ты сперла 5 кворков, оно само получилось на автомате. Само впиталось, ну-ну, сколько богов ты обчистила на 5 кворков. Я потом еще 3 раза туда прыгала. Что тут сказать? Пулька украла 20 кворков. Кража века фактически. Я могу вернуть. Кому ты их вернешь, Пулька? Я этих пассажиров искать не собираюсь. Ладно, пошли. Познакомишь нас с дядей Восьмиглазом. Вы обещали не рассказывать. Обещают жениться, а мы договаривались, поправляю строго, сказал, не расскажем, значит не расскажем. Просто хочу поговорить с твоим дядей. Не уверен, что пулька поверила, потому что потом всю дорогу на меня опасливо косилась. Но к дяде все же отвела. Я ожидал увидеть этакого отшельника, живущего в тесной каменной келье, а пришли мы в очень большую и населенную пещеру. Тут не одна сотня богов. Дядя Восьмиглаз оказался зверобогом или скорее насекомобогом. У него реально 8 глаз, как у паука. Выглядит довольно жутко. Он первым заметил нас, когда мы вступили в пещеру, и поспешил навстречу. «Пулька!» — кричал он издалека, опять во что-то вляпалось. «Вот я тебе задам». При ближайшем знакомстве дядя Восьмиглаз оказался не таким страшным, как пытался себя позиционировать. Он вообще оказался добряком. «Вы ее извините». Винился за пульку дядька, она шустрая, но без злого умысла. Обязательно куда-нибудь влезет. Не откажитесь угоститься стаканчиком самы. У нас она чистейшая. Набираем в пещерных полостях. Мы с Лулой решили воспользоваться гостеприимством. Сама она, я так понимаю, удивлена не меньше моего. Про подземное поселение не знала. Мы расположились на вполне уютных скамьях прямо в центре пещеры. Видимо, у них здесь что-то вроде общественного парка. Только вместо растений понаставлены камни причудливых форм. Вам ни в чем извиняться, Восьмиглаз, дипломатично заявляю, приняв от Восьмиглаза стаканчик с ледяной сомой, пулька пыталась помочь тому, кто выбрался из ада. Мы все тут такие, поделился Восьмиглаз. Вы все побывали в аду, поразилась Лула, а мы считали, что оттуда не возвращаются. Это официальная пропаганда, усмехнулся Восьмиглаз. Власть должна иметь тяжелый кнут, а страх провалиться в ад навсегда, это кнут достаточно тяжелый. Поэтому власти распускают слухи про шахтеров, но на самом деле никаких шахтеров здесь нет. Вот даже как, теперь понятно, почему Тихоню изолировали. Лучше бы ему попасть к нам, покивал насекомый бог, здесь ему было бы легче. Несомненно легче, согласилась Лула, попробую поговорить с начальством. Может, его к вам отпустит. С начальством, насторожился Восьмиглаз. Мы с Марком ведем расследование в интересах службы безопасности зверобогов. Я бы очень не хотел, чтобы изба залезла в нашу жизнь, посуровил Восьмиглаз. Мы принимаем добровольную изоляцию, но и к нам лезть не надо. Мы не собираемся вмешиваться в вашу жизнь, заверила Лула. Мы вообще случайно о вас узнали. А как вы обеспечиваете себя всем необходимым? Задаю практический вопрос. С этим есть сложности, но справляемся. Может, я чем-то смогу помочь? Так-то нам много чего нужно, признался бог-паук. Администрация с поверхности иногда делает поставки в обмен на сырье, но по большому счету им на нас плевать. У меня, кажется, зачесались ладошки. Уж не к деньгам ли, а насколько много? Я вижу, ваше поселение небольшое совсем. Так это только одна из пещер. На самом деле нас намного больше. И вы все выбрались из ада? Поразилась Лула. Ну почти. Есть и те, кто спустился сюда с поверхности. Мы никого не отталкиваем. Вы ищете кого-то конкретного? Возможно. Вы слышали про историю кукольной богини? Нет, Восьмиглаз отрицающе покачал головой. Не припомню. Это давно было, подсказала Лула, очень давно. Мгра, мать кукольной богини, проводила очень нехорошие ритуалы. «Извините, мы властям никого не выдаем, то есть она живет с вами, этого я не утверждал, я вообще об этом от вас впервые слышу». «Понятно», Лула вздохнула, «опять у нас ни одной зацепки, у Лулы, может, и ни одной зацепки, а у меня зацепка есть и очень денежная, целый крюк от башенного крана, я уже вижу себя поставщиком подземных поселений, так вы говорите, готовы менять нужные товары на сырье, возвращаю восьмиглаза к насущному». Делая вид, что не замечаю осуждения во взгляде Лулы, ей, конечно, ничего кроме расследования не интересно, а мне как бы 60 лямов надо откуда-то брать через месяц, к сожалению только так, подтвердил Бог, денег у нас практически нет, закворки покупать не можем, ничего страшного, заверяю восьмиглаза, я смогу устроить обмен, что вам нужно конкретно, все нужно, сдержанно ответил он, видимо пока во мне не уверен и радоваться не спешит. Приборы и устройства нужны, матрицы нужны, у вас и технобоги здесь есть, удивляюсь, у нас все есть, мы тут все изгои, по фракциям не делимся, наши технобоги конечно тоже беспамятные после ада, но, как говорится, руки помнит, понял вас, что еще, спрашиваю деловито, сложные составы маны нужны, мы в чистом виде ее добываем в скважинах, а элементарного арбузика составить не можем, нет нужного оборудования. Поставить арбузик не проблема, уверенно заявляю, что можете предложить взамен. Как я уже сказал, качаем зелень, желтая тоже есть, взялся перечислять восьмиглаз, немного добываем красное и синий сому, опять же поставлять можем, у нас ее много. Ну что ж, это я удачно с вами познакомился. Профсоюз водителей грузовых драконов готов заняться обеспечением ваших поселений. Сразу скажу, при взаиморасчетах мне придется учитывать свою наценку, ну или вашу скидку, тут как вам удобней, это само собой, согласился насекомый бог, будет вам скидка, хорошая, тогда давайте прямо сейчас прикинем первую партию поставки, что вам нужно в первую очередь, надо отдать Луле должное, она как-то приняла и смирилась с тем, что я занимаюсь коммерцией вместо расследования, глядеть на меня с упреком перестала, спокойно ждала, пока мы согласуем первую спецификацию. Осталось определиться с местом передачи товара, закругляю переговоры. Пулька покажет, восьмиглаз кивнул на девушку, есть хороший грот, там с администрацией проводим все обмены, их устраивало, значит и нас устроит. Рад был познакомиться, я поднялся с места, давая понять, что отнимать время у бога-паука больше не собираюсь. Когда пулька повела нас на поверхность, Лула все же не удержалась, решила меня подколоть. «Марк, ты везде умудряешься выгоду извлечь, на земле, под землей. Мне кажется, в ад тебя закинь, ты через неделю начнешь торговать с бесами, которые обслуживают котлы, будешь им же дрова продавать. Лула, не будь так жестока, ухмыляюсь, ты же не хочешь, чтобы я туда провалился. Нет, конечно, это я так гипотетически. Нет уж, давай обойдемся без подобных гипотез. Мысли, знаешь ли, материальны. Ты прав, Марк, извини». Кстати, где-то здесь недалеко схрон Тихони, где он изваял статую, я решил сменить тему. Статуя, заинтриговалась пулька. Ага, давайте заглянем, просительно протянула пулька, я никогда не видела статуи. Лула посмотрела на меня мрачно, мол кто за язык тянул, но Лула перетерпит. В конце концов снова смотреть на статую ее никто не заставляет. А вот втянуть пульку в расследование нам бы не помешало. Подозреваю, эти тоннели хранят немало тайн. Почему бы не попробовать привлечь пульку на свою сторону? Она девушка любознательная и шустрая. Благодаря тому, что пулька прекрасно ориентируется в тоннелях, мы очень быстро нашли дорожку, протоптанную в пыли, а затем нашли и сам схрон. Лула, ты можешь здесь подождать. Нет уж, слажу с вами, решилась Лула. Надо уметь смотреть своим страхом в лицо. Забрались в лаз все втроем. Лула включила фонарь, чтобы подсветить статую. Какая красивая. Восхитилась пулька, ее звали кукольная богиня, добавляю в голос таинственности, как это делают, когда рассказывают сказку, обрати внимание, она очень похожа на Лулу, правда похожа, пулька закивала, Марк, расскажи ее историю, это часть нашего расследования, отказываюсь сурово, информация не подлежит разглашению, я никому не скажу, пионерским голосом пообещала пулька, что, даже восьмиглазу не расскажешь, уточняю со скепсисом. Даже ему не расскажу. Ладно, тогда слушай. Пока мы шли до грота, я пересказал историю про кукольную богиню, включая последние события. Ну а что, лично я никаких подписок и неразглашений не давал. К тому же история получила широкую огласку. Никакой тайны в этом нет, если не считать сведений про второй ритуал. Но даже если пулька проболтается, за пределы этих тоннелей информация не выйдет. Кстати, пулька, зачем тебе кворки? Спросил я как бы между прочим, когда мы уже подходили к поверхности. Хочу купить пакетик самовых леденцов, ответила она со вздохом. Знаешь, пулька, ты нам сегодня здорово помогла. Я же должен тебя как-то отблагодарить. Привезу тебе самовых леденцов. Правда. Вот здорово. Лула только покачала головой с легкой полуулыбкой. Похоже, она прониклась. Вот и хорошо, что прониклась. Пусть учится шпионской работе. Разве это не высший пилотаж? Завербовать агента за красивый рассказ и пакетик самовых леденцов? По мне так еще какой высший. Пулька выходить на поверхность наотрез отказалась. Мы не любим выходить из тоннелей, призналась она. Почему? Удивилась Лула. Разве неприятно полюбоваться на небо? Там гора, буркнула пулька. Ты имеешь в виду Олимп? Да. Чем он вам не нравится? Он напоминает про ад, мрачно ответила пулька. Каким это образом? Ад – это яма. Яма, которая является точным отражением горы. Как в воде все отражаются перевернутым, так и ад является перевернутым отражением. От этих слов у меня по позвоночнику пробежал озноб. У Лулы, похоже, тоже. Что пережила эта пулька, раз вернулась из ада в сознание юной девушки? На самом-то деле ей не одна тысяча лет. Лучше не думать. На самом дне ямы сидит князь тьмы, добавила пулька. Только когда ты сам находишься в аду, кажется, что там и есть вершина. А этот Олимп оттуда наоборот кажется дном. Да уж, грузанула ты меня, пулька. Она скроила забавную мордашку и развела руками в стороны, мол, не виноватая я. Вот тут слева лестница. По ней поднимитесь наверх. Что это вообще за место? Здесь пункт слива отработки. Не бойтесь, вас не забрызгает. Ладно, если забрызгает, как бы в ад не свалиться. Лула подошла к краю огромной воронки и опасливо глянула вниз. В ад вы не свалитесь, даже если шагнете мимо лестницы, объяснила пулька, там другой уровень плотности. Просто пройдете по пленке между мирами. Она невидимая, но очень прочная. Главное, не хватаните 25% хаоса, тогда провалитесь даже сквозь бетон. Пулька ушла, оставив нас с Лулой, если не потрясенными, то озадаченными как минимум. Вот так вот, я думал, рассказал ей сказочку про куколку, наполнил девушку впечатлениями, а ее сказочка покруче будет. Лично я, что называется, прифигел. Как все относительно, на той стороне сидят товарищи бесы и демоны, и они уверены, нет, даже не уверены, а точно знают, что дно – это здесь. Мы поднялись на поверхность и обнаружили себя на пункте приема отработки возле нашей стоянки. До бара буквально сотня метров. Вот не зря я как чуял, что под стоянкой что-то есть. Поскольку на поверхности появилась связь, я связался с Гором, велев ему лететь сюда. К пункту слива отработки он прибыл в двояких чувствах. С одной стороны, презренную мешанину он употреблять больше не хочет, с другой, уж лучше отработка, чем ничего. Нет, Гор, отрезаю категорично, ноздрю не раскатывай. Потерпи до вечера. Получишь положенные 5 литров желтой маны. С утра пьют только конченые алкаши. Где ты видишь утро, парень? Вопросил Гор в праведном негодовании. Взлетай, давай. Дискуссии устраивать не будем. Ты лучше скажи, знал, что боги иногда возвращаются из ада. Тоже мне секрет, фыркнул Гор. Сам туда летал, когда имел 4 спектра, куда сейчас? К техноману. Надо лично переговорить. Когда Гор взлетел, Лула без зазрения совести заняла водительское кресло, по привычке закинув ноги на приборную панель. «Марк, надо поставить еще одно кресло», — сказала она по-хозяйски. «Тогда придется убирать столик. Столик можно сделать откидной. По большому счету он все равно не нужен». «Наверное, ты права. Второе кресло нужнее». «Это что сейчас был за намек? Да пожалуйста, оставь себе одно кресло. А лучше возведи себе трон, чтоб сидеть на нем в гордом одиночестве». Не было никакого намека. «Лула, я очень даже рад, что мы опять работаем вместе. Если бы между словами «очень и рад» ты не вставил слово «даже», не придирайся к словам. Тебе же не 5000 лет. Извини, Марк, ты прав. Разволновалась я что-то. Давай лучше о деле. Что обо всем этом думаешь? Пока ничего не думаю. Прямых связей не вижу. Но чую, вся эта подземная эпопея как-то связана с ритуалами. У меня такое же впечатление. Попробую списаться с совой. Подкинем ему новых фактов, а он нам, новых идей. Лула погрузилась во внутренний интерфейс набивать текст. Вообще я обратил внимание, что в городе богов многие пользуются внешними способами визуализации данных, иногда довольно экстравагантными. Попадались боги и с восковыми табличками, и с газетами, и со смартфонами. Видимо, кому как привычней. Глава 4. Рад видеть, Марк, увидев меня в своем цехе, техноман сразу направился навстречу, перестали у нас появляться. Предприятие растет, развожу руками, в одиночку всего не успеть. Приходится делегировать полномочия. Так это правильно, поддержал техноман. Хороший руководитель так и должен поступать. Я уж сам грешным делом начинаю подумывать, а не стать ли и мне членом вашего профсоюза. Вам это совсем не обязательно, достаточно быть другом профсоюза. А я друг? Спросил он как бы в шутку. Конечно, даже не сомневайтесь. Кстати, хочу показать вам новую заявку. Что здесь? Сразу заинтересовался технобог. Как обычно, приборы, оборудование, матрицы, передаю спецификацию, которую мы составили с восьмиглазом для нужд подземного поселения. Здесь широкий спектр потребностей. Техноман пробежал взглядом список. Возможно, такие заявки пойдут на регулярной основе. Марк, я этому только рад. Обеспечим по всей номенклатуре. Есть один момент. По этой заявке сразу смогу оплатить только половину. Вторая часть суммы на следующий день. Не проблема, заверил бог. Я вам доверяю, Марк, отгружу. Вот и отлично. Кредит доверия пора конвертировать в кредит товарный. Я и мысли не допускал, что техноман станет возражать. Но о таких вещах, как отсрочка платежа, лучше договариваться лично. Здесь как бы не обезличенное предприятие, а я сам выступаю гарантом оплаты. Поскольку от совы пока не пришло никакого ответа, погнал гора к стоянке. Нужно подготовить завтрашнюю сделку с восьмиглазом. Тут мало притащить ему товар. Нужно еще вывести сырье, а там его под 40 кубов. Понадобится несколько грузовиков. Я еще на подлете увидел, как разросся наш сервисный центр. Назвать его баром можно только из вежливости по старой памяти. Бар там занимает только один этаж из пяти. Гор, паркуйся сразу на крытую стоянку. Твой номер парковки почетный второй. А у кого первый? Спросила Лула. У Атимиты. Я еще не успел выбраться из кабины. Ко мне уже спешит делегация встречающих. Бар, Бек и Олеся с калькулятором. Марк, перевалочный хаб уже вовсю работает, отчитался Бар. Мы с Быком и Олесей срочно делаем небольшую перепланировку. А что не так? Неверно учли объемы? Скорее неверно учли широту ассортимента, ответил Бек. Я думал, будет мана, сама и несколько десятков видов оборудования. А на деле больше, что ли? Да как бы не на порядок. Тащит все подряд, от продуктов до мебели. Не ожидал, что в городе богов ходу такое многообразие товаров. Я тоже не ожидал. Мы привыкли обходиться малым, как туристы в походе. О благах цивилизации подзабыли. В этом мире все делается из маны, но зато из маны делается все. Философски изрек Бар. Меня провели в зону погрузки-разгрузки, чтоб я своими глазами увидел и оценил объем грузопотока. Ребята, раз уж наш хаб превращают в склад тысячи мелочей, надо этим как-то воспользоваться. Что ты предлагаешь? Марк, мелкооптовый мини-маркет. Грех иметь на хранении столько добра и никак этим не торговать. У нас нет места для покупателей, возразил Бек, и так едва справляемся. Вообще-то босс предложил хорошую бизнес-идею, поддержала меня Олеся, здесь высокая проходимость. Причем большинство посетителей не конечные потребители, а как раз мелкие оптовики. Если начать не просто складировать, а именно торговать, оборот будет хороший. Так-то все будут в плюсе. Согласился Бар, но тогда надо еще один этаж под торговлю, а это еще 200 тысяч кворков. Ох, прощай заначка на черный день, машу рукой, гулять так гулять. Бэк, втыкай еще один этаж, но больше денег у меня нет. Я вернулся в кабину гора, погруженный в фундаментальную мысль русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Как будет работать схема, получившая масштабирование на 48 стоянок, пока не ясно. А все пути к отступлению я себе отрезал окончательно. На личном счету осталось пара тысяч кворков, все остальное пущено в дело. Марк, все в порядке? Лула мгновенно отразила мое состояние. Может быть, отдохнешь? Все в порядке. Рабочий момент. Как там сова? Есть новости. Сова, как всегда, отмалчивается. Ну давай сгоняем. Время до вечера еще есть. Только распоряжусь, чтоб старому саботажнику качнули 5 литров желтой маны. Чтоб крыльями махал поживее. На этот раз сова открыл почти сразу, но Лула все равно ему выговорила. Сова, я тебе весь день в чат пишу. Не мог хоть слово черкнуть? Да я это думал, напишу попозже, когда соберу больше информации. Когда попозже, сова, когда рак на горе свистнет, у нас для тебя новости. Лула поведала сове наши подземные приключения. Сова, правда, особо удивленным не выглядел. Ну я примерно так и предполагал, что должны быть возвращенцы из ада, сказал он. Нормально, ты предполагал, но нам не сказал. Тоже хотел поделиться попозже, когда будет побольше информации. Ну я же не знал досконально, оправдался сова. Миры не являются замкнутыми. Есть пути, есть даже боги, которые раньше были демонами. Тут я вспомнил суккубу-психиатричку и внутренне с совой согласился. Действительно, как-то она попала в мир богов, а она явное порождение мира инферно. Что еще скажешь, сова? С нажимом спросила Лула, можешь даже высказать предположения, не подтвержденные доскональными знаниями. Мы тебя за это ругать не будем. Пока узнал совсем немного. Ритуал с отбором верохранилища очень сложный и опасный. Что в нем такого опасного? Он требует энергии адского мира. Его даже называют ритуалом отражений. А поподробнее можно? Нету пока подробностей. Единственное, могу сказать, что для этого ритуала привлекались сущности из ада. Тот, кто хочет провести ритуал, должен заключить договор с демоном. Жуть какая. Вот и я о чем. Вступать в контакт с демоном очень опасно само по себе, наставительно сообщил сова, а уж заключать с ним контракт демон обязательно попытается обмануть. Если найдет хоть какую-то лазейку в договоре, все может закончиться очень печально. От совы мы ушли совсем уж в мрачном расположении духа. Сначала пулька нас загрузила своей историей, теперь и он добавил в мысль тяжести. Как-то все жутче и жутче, призналась Лула, когда мы полетели обратно. С демонами связываться глупо. Гор тоже решил положить свой кирпич в тачку общего рассуждения. Демоны совершенно не умеют держать слово. Их можно заставить что-то делать, только зажав им яйца в тиски. Парень, даже не думай с ними связываться. Я и не думаю. Мне еще только демонов для полного счастья не хватало. Марк, как думаешь, почему его называют ритуалом отражений? Не знаю. Возможно, это как-то перекликается с тем, что рассказала пулька. Она тоже говорила про отражение, а я так и не поняла, адская яма является отражением Олимпа или Олимп является отражением адской ямы, они являются отражением друг друга, буркнул Гор. Все, хватит с меня на сегодня мистики, пресекаю философские упражнения, сегодня никаких коктейлей, по стаканчику самые и спать. Гор, давай только тормознем у продуктового, надо купить пакетик самовых леденцов. Припарковав гора на стоянке, мы с Лулой спустились в бар. Я рассиживаться не собирался. Думал, если Лула захочет, пусть сидит, а я выпью сому и пойду спать. Но бар и Бек умудрились поднять мне настроение. Марк, давай к нам за столик, у нас есть пара свободных стульев. Марк, посидим с ребятами, попросила Лула. Ладно, посидим, только я недолго. Лула, ты представляешь, Бек заулыбался, Марк бьет все рекорды по прибыли. Когда это я успел? Переспрашиваю обескураженно. Когда выделил сегодня днем 200 тысяч на этаж мелкооптовой торговли, пояснил Бек и снова повернулся к Луле, будто решил общаться сегодня именно с ней, Марк выделил днем деньги, а к вечеру вся сумма окупилась. Вы серьезно? Еще как серьезно, Марк, с улыбкой подтвердил бар, этой торговой точки не хватало, чтобы довести схему до ума. Мы просто копили товары на складах, не хватало последнего штриха. Ты нанес этот последний штрих, Марк. Ребята, хоть вы порадовали, а мы тут при чем? Твоя идея. Это ты замкнул на себя товарные потоки всей фракции людобогов. Просто, как все гениальные. Эй, стак, 4 коктейля сюда. Спасибо, парни, но мне стаканчик самы. Есть только один нюанс, ввернул Бек и сощурился. Так, ну конечно, разве может хоть что-то пройти без нюанса? Говори, Бек, магазинчик 1000 мелочей стремительно разрастается в магазинище миллион мелочей. Сколько? Пока еще 2 этажей достаточно, но лучше больше. Тогда так, парни, раз такое дело, деньги будем брать из прибыли. Других источников финансирования не осталось. Не переживай за это, Марк, все окупится очень быстро. Да я не переживаю, у меня только одно уточнение. Мы слушаем, Марк, достраивать можно только вширь и вверх? Какой странный вопрос, а куда еще можно достраивать? А если вниз? У нас вроде в собственности 20 метров в глубину. А, вот ты о чем? Подстраивать вниз тоже можно, но это будет стоить вдвое дороже. Какой в этом смысл, Марк, а вот завтра с утра вместе слетаем на стрелку, я хотел сказать, на сделку. Тут недалеко, буквально до ближайшей станции приема отработки. Вот тогда сами все и увидите. На следующее утро мы подогнали к воронке полтора десятка порожних грузовиков, но первым спускался я на горе. Вообще, конечно, место для разгрузки-погрузки крайне неудобное. Понимаю, почему администрация не горит желанием делать сюда поставки. Мало того, что нарушается режим секретности, так еще изрядный геморрой, чтоб сначала посадить дракона в этот грот, а потом из этого грота вылететь. И ладно еще льющаяся в воронку отработка. Драконы воздействию хаоса не поддаются. Но место настолько неудобное, что перевалка сырья и товара превращается в какой-то квест. И понимаю, почему так обрадовался Восьмиглаз, когда я выгрузил из гора заказанные матрицы и устройства. Он до последнего сомневался, что я сдержу слово. К тому же и условия я предложил божеские. Администрация, видимо, включала конский ценник без стеснений. А потом мы убили около 2 часов, чтобы загрузить ману, предоставленную подземными жителями в качестве оплаты. «Да, Марк, ты прав», — сказал Бек, глядя, как очередной дракон ворочается в пространстве узкого грота. «Так мы много не наторгуем. А много здесь живет богов?» — практично уточнил Бар. «Если мы потратимся на несколько подземных этажей, проблема погрузки исчезнет как явление. Вопрос, как быстро мы отобьем вложения. Насколько я понял, в этой резервации живут тысячи и тысячи, и других вариантов у них просто нет. Все будут приобретать через нас. Они как аборигены на континенте, богатым полезными ископаемыми. Есть потребности, есть богатство, нет только возможности. Тогда нам нужно брать их под свое крыло», — Марк, горячо заявил Бек. «Сделаем шахту под баром и один подземный этаж углубленного залегания. Потратим 500 000, но оно того стоит. Вот и я так считаю. Единственный момент, надо соблюсти секретность. Мы не должны нарушать конспирацию, наведенную администрацией вокруг жителей подземелья. Официальная версия, шахтеры. Будем придерживаться официальной версии». «Понял, Марк. Мы торгуем с шахтерами, быстро подстроится зам по агитационной работе. Кстати, шахтеров можно принимать в профсоюз, посмотрим, спешить не будем». Закончив с погрузочными работами, попросили Пульку отвезти нас под нашу собственную стоянку, если, конечно, под ней имеется какой-то тоннель. Пулька уверенно провела нас около 100 метров в нужном направлении и остановилась в задумчивости.